Глава третья. «А это откуда тут взялось?» Фина в сущности озвучила мою последнюю мысль, только в начале фразы выразилась куда более цветисто и красочно. «Огонь, а не женщина». «Из ящика в багажном отсеке», — хмуро проговорил Алекс, успевший спуститься и с мрачным видом стоящий теперь за спиной юного Аквиса. Вид тот имел плачевный. Не знаю, где он там прятался все это время, но ремней, чтобы пристегнуться, там явно не было. Лицо в царапинах, одна скула рассечена, на второй наливается синевой солидная гематома. Шел Джулиан, прихрамывая и держась за спину, да и в общем вид имел не столь гордый и надменный, как раньше. Тем не менее, на Фину в ответ на ее пассаж зыркнул злобно, сразу же, впрочем, стушевавшись под моим взглядом. «Лорд Аквис», — я опустил оружие и завел его на ремне за спину. «Какими судьбами?» Парень остановился, не доходя до меня нескольких метров, и опустил голову. «М-да», — спесь с него слетела полностью. «Моя мать», — Джулиан явно с трудом сдержал всхлип, «моя мать сказала, что я могу на вас положиться, лорд Старк». «Мать, леди Кэтрин Аквис». Я не успел с ней как следует познакомиться, но блондинка мне импонировала. Думаю, мы могли бы с ней подружиться. И пусть Джулиан был редким засранцем, но он только что потерял мать. «Дом Старков скорбит о твоей утрате вместе с тобой», — произнес я ритуальную фразу, и лицо юного Аквиса помрачнело. «Дом Технос скорбит о твоей утрате вместе с тобой», — эхом откликнулся Алекс. Корал сейчас ничего не могла сказать, но, думаю, она повторила бы вслед за нами. «Спасибо», — юноша кивнул. «Как я уже сказал, моя мать...» Голос его дрогнул, но Джулиан совладал с собой. «Сказала, что я могу положиться на вас. И сейчас, как наследник водного трона и глава дома Аквис, я прошу как можно быстрее сопроводить меня в долину Тысячи Озер, чтобы я мог поставить семью в известность о гибели матери и пройти посвящение». Вместо «прошу» Джулиан явно собирался сказать «требую», но в последний момент понял, что это не особенно уместно. Услышав тон наследника, всякое сочувствие у меня тут же улетучилось. «Прости, друг, боюсь, нам немного в другую сторону», — покачал я головой. «Если ты не заметил, у нас тут возникли кое-какие сложности. Да и изначально мы направлялись по своим делам. Так что все, что могу предложить...» «Довести тебя до ближайшей населенки, где ты, если повезет, найдешь себе проводника. Правда, придется поработать». На лице Джулиана на миг мелькнула растерянность, сразу же сменившаяся уже знакомым надменным выражением. «Боюсь, ты не понял». Глаза юного Аквиса сверкнули, а голос сбился едва ли не на шипение. «Я повторю. Я говорю, как глава дома Аквис и...» «Боюсь, это ты не понял», — перебил я Белобрысова. «Так уж сложилось, что мы все тут главы. Ну, кроме разве что Алекса с Финой. Так что можешь хоть повторяться. Я бы советовал тебе сбавить обороты и сменить тон. Иначе, несмотря на все уважение к леди Кэтрин, я буду вынужден преподать тебе очередной урок вежливости. Клянусь честью». «Во, я загнул. Клянусь честью». «А Дэймона нахватался, что ли?» «Я? Я?» «Головка от кумулятивного снаряда», — рявкнул я, не сдержавшись. «Где было твое «я», когда твою мать убивали на взлетной площадке? В ящике пряталась? Уйди ради первых с глаз моих, видеть тебя не могу. Сядь где-нибудь в сторонке и не отсвечивай. Мое предложение в силе. Не нравится? Вали на все четыре стороны. Думаю, даже если сгинешь по дороге, дом воды ничего не потеряет. А то и наоборот. Не заставляй грех на душу брать». Джулиан хотел было что-то сказать, но, увидев, как Фина многозначительно поправляет винтовку, заткнулся. Кажется, до парня стало доходить, что могущественной мамы, за чью юбку можно в любой момент спрятаться, больше нет, а сам он находится в глухих джунглях, и никто даже не догадывается, в каком направлении его искать. И если сейчас у Фины, допустим, дрогнет палец на спуске, в долине Тысячи Озер об этом даже не узнают. Напряженно засопев, он что-то буркнул, отошел в сторону и уселся под деревом. Не совсем тупой, надо же. Хотя бы инстинкт самосохранения присутствует. Блин, а может и правда его... того? Ведь если вместе пойдем, намучаемся с ним, как пить дать. Отогнав нехорошие, но весьма соблазнительные мысли, я повернулся к юному Техносу, который уже колдовал над какой-то железякой. «Как дела, Алекс?» — окликнул я парня. «Получится что-то?» «Не знаю пока», — под нос буркнул юный Технос, не выныривая из своего уже привычного транса. «Работаю». «Ладно, не отвлекаю». Я кивнул и направился к рюкзакам со скарбом, вытащенным из глайдера. «Надеюсь, здесь есть то, что мне нужно». Спас-набор глайдера оказался обширным. Помимо оружия, здесь был паёк, вода, спасательные жилеты, надувная лодка и еще целая куча всякой всячины, среди которой я, к собственной радости, нашел небольшой топор. Нормально, пойдет. В крайнем случае, я бы и мечом справился, но в том, чтобы рубить деревья клинком духа, было что-то... кощунственное, что ли? Прихватив топор и сделав Фине знак следить за окрестностями и присматривать за Джулианом, я отошел немного в сторону, туда, где среди могучих стволов виднелись молодые гибкие деревца. То, что нужно. 5 минут вдумчивой работы, и на земле рядом со мной лежали 2 длинных шеста и несколько веток потоньше. Веревки, ремни, спальник, и у нас будут вполне приемлемые носилки. Пойдет. Главное, чтобы Алекс установил, где мы. И чтобы это было не слишком далеко. Ибо джунгли есть джунгли, и легкой прогулкой предстоящий марш-бросок считать никак нельзя. Вдвоем с Финой, которая уже успела показать себя как тренированный боец, у нас, может, и были бы шансы, но с городским мальчиком Алексом, бесчувственной Корал и балластом в виде Джулиана далеко нам не уйти, зуб даю. Может, и правда? Ты действительно собираешься прогнать его? Я вздрогнул и резко повернулся на голос. На стволе рухнувшего дерева в нескольких метрах справа сидел Дэймон. Ну, точнее, его проекция. Тьфу, блин, напугал засранец. «Если будет продолжать в таком духе?» «Да», — пожав плечами, ответил я, наклоняясь за ветками. «Одного? В джунгли?» Дэймон будто не верил моим словам. «Нет, почему же? Выделю ему гвардейский отряд в сопровождение и пару владеющих в качестве телохранителей», — пожал я плечами. «Отряд? Владеющих?» Дэймон снова искренне удивился. «А откуда?» На полуслове парень умолк. Дошло по ходу. «У тебя очень странный юмор», — покачала головой проекция. «Какой есть?» — хмыкнул я. «Его нельзя оставлять», — снова заговорил Дэймон. «Нельзя прогонять. Сам он погибнет». «Нисколько в этом не сомневаюсь», — подтвердил я. «И ты так спокойно об этом говоришь?» Я вздохнул. «Ну что за человек, а?» «Дэймон, друг!» — я отложил ветки, присел на корточки и посмотрел парню в глаза. «Видишь ли, мы оказались в весьма дрянной ситуации. И у нас не самые высокие шансы из нее выбраться даже без гундящего и строящего из себя большую шишку балласта на хвосте. Его даже в качестве носильщика не используешь, упадет через 2 километра. Он — та соломинка, что может сломать хребет верблюду, если ты понимаешь, о чем я говорю. Одно его присутствие может стоить жизни кому-то из нас. Сам же он не стоит ровным счетом ничего. И выбирая между помощью высокомерному придурку и жизнью Корал, Фины, Алекса или вообще всего отряда, как ты думаешь, что я выберу?» Дэймон замолчал. «Наверное, ты прав», — кивнул он через некоторое время. «Но все равно так нельзя. Он только недавно потерял мать и даже не осознал этого до конца. Кроме того, он прав. Он теперь, скорее всего, станет главой дома Аквис. А если мы хотим разобраться с Мортусами, нам очень нужны союзники». «Союзник. Там, откуда я родом, среди солдат была в ходу поговорка. Нет противника опасней, чем союзник — идиот». В последний момент я успел изменить конец фразы. «Так вот, Джулиан Аквис — именно такой союзник». Возможно, пройдет некоторое время, он подрастет, возмужает и станет достойным правителем своего дома. Но, скорее всего, если его действительно поставят у руля, он этот дом очень быстро и благополучно угробит. Я бы предпочел обойтись без таких союзников. Что до матери, у нас тут, если ты заметил, вообще клуб сирот нарисовался. Со мной в качестве то ли воспитателя, то ли лечащего врача. Так вот, еще одного трудного подростка на попечении я не вынесу. Я все же по другой части больше привык работать. В общем, подытоживаю. Я от своих слов не отказываюсь. Будет пахать наравне со всеми, доведу до фронтира и попробую помочь найти провожатого. Будет выделываться, сам пристрелю болвана. Чтоб не мучился. И забегая вперед. Нет, я не буду сильно сокрушаться по этому поводу. И по ночам в поту просыпаться не стану. Короче, если у тебя все, я пойду, пожалуй. Делами заниматься надо. Я подхватил ветви и направился к глайдеру, размышляя о том, что дому Старков, наверное, все же очень сильно повезло, когда голос закинул меня в тело Дэймона. Боюсь, что Брандт в чем-то был все же прав, И с таким наследником защитников ждала бы та же участь, что ждет дом Аквис, если Джулиан станет его главой. Да, как-то не везет этому миру, если его судьба в руках кучки перепуганных подростков и одного потрепанного авантюриста, который действует чисто по инерции и сам не уверен в том, что у него что-то получится. Очень не везет. Притащив материалы для носилок, я проверил Корал без изменений. Похоже, девушка в коме. Твою мечту. Найдется вообще на этом гребаном фронтире целитель, который вернет девушку к жизни. Судя по описанию, найтись там может что угодно, кроме того, что нужно. А если найдется, согласится ли он нам помочь? Впрочем, надо сначала добраться, а там разберемся. Я умею быть очень убедительным, когда нужно. Дайте ибо только. Прихватив перевязь, на которой спускал Корал, я распустил ее на ремни и занялся изготовлением носилок. Работа спорилась, Алекс копался с консолью, Фина присматривала за окрестностями. Все звери при деле. Отлично. «Что с ней произошло?» Услышав негромкий голос над ухом, я аж подпрыгнул. «Твою ж дивизию, зачем так подкрадываться, а? Я ж мог и в ухо двинуть». Непривычно тихий Джулиан присел рядом и смотрел на Корал. «Темная тварь прошла сквозь нее. После этого Корал потеряла сознание и больше в себя не приходила». Джулиан покачал головой. «Можно я посмотрю?» Я вскинул брови. «В смысле посмотрю?» Впрочем, прежде чем я успел что-то сказать, молодой Аквис переместился к Корал и, встав на колени, прижал ладони к ее вискам. Прикрыв глаза, он погрузился в себя. Так прошло больше минуты. Наконец Джулиан вынырнул из транса, встряхнул головой и посмотрел на меня. Тварь ее едва не высушила. Эфира в источнике почти не осталось, но энергетические каналы целы. «Ты можешь ей помочь?» Я вспомнил, как лихо управлялась с эфиром леди Аквис, и в глубине души забрезжила надежда. «Если парень в мать, то у нас есть неплохие шансы привести Корал в чувство прямо здесь и сейчас». «Могу, но...» Джулиан поджал губы. «Ах ты мерзкий крысёныш! Ясно, куда ты клонишь». Подавив вспышку ярости, я посмотрел ему в глаза. «Если ты ей поможешь, я обещаю, что сделаю все, чтобы тебе помочь». Видно, что-то такое в моем взгляде проскочило, потому что парень аж отшатнулся. «Ты чего?» — Джулиан выглядел искренне удивленным. «Я совсем не это имел в виду. Что ж я, Огонек, она своя же?» «По твоему поведению в Академии так не скажешь», — хмыкнул я, и Аквис покраснел. «Это другое, да?» — хмыкнул я. «Ладно, неважно. Что тогда?» — Аквис замялся. «Я сам почти высох», — нехотя признался он, и я вспомнил слова его матери. О том, что для владеющего такое признание сродни самоубийству. Хм, что ж, кажется, он действительно хочет помочь, а не задумал какую-то пакость. Во всяком случае, выглядит именно так. «А если я поделюсь?» — я посмотрел парню прямо в глаза. «Ты сможешь перенаправить поток?» «Смогу», — Джулиан уверенно кивнул. «Правда, часть эфира при этом...» «А сядет в тебе, полагаю», — я хмыкнул. «Ладно, давай, не жалко. Главное, Корал на ноги поставить». Аквис вздохнул и кивнул. «Подойди ближе и присядь». Я пожал плечами и сделал то, что он просил. Юный Аквис прижал одну ладонь к моему затылку, вторую положил на затылок Корал и прикрыл глаза. Первые несколько секунд ничего не происходило, а потом я почувствовал знакомое тянущее ощущение. Так было, когда я перенаправлял эфир, полученный от Алисии Игнис, в тело умирающей Корал. Так было, когда я бил разрядом тварь из бездны. Только если тогда это был ревущий поток, то сейчас энергия текла скорее тонким ручейком. Ладонь Джулиана на моем затылке при этом потеплела. Джулиан что-то пробормотал, и я почувствовал, что энергия потекла быстрее. Голова слегка пошла кругом, я почувствовал тошноту и собрался было уже сказать об этом Джулиану, как вдруг увидел, как лицо Корал розовеет. «Работает! Работает, черт его дери!» «Ладно, хрен с ним, потерплю еще немного». Поток еще ускорился, перед глазами замелькали темные пятна, и я почувствовал, что мне становится как-то совсем не по себе. Еще немного, и сознание потеряю. «Что делает этот мелкий уродец? Он меня что, убить решил? Блин, кажется, надо прерывать процесс». Я уже готов был сбросить ладонь Джулиана со своего затылка, как вдруг Корал резко и глубоко вдохнула, будто вынырнув из-под воды, открыла глаза и резко села. «Где я? Что происходит? Где Лиана?» Корал заозиралась по сторонам и попыталась вскочить, но Джулиан, отпустив, наконец, мой затылок, схватил ее за плечи и удержал на месте. «Стоп, Огонек, сиди на месте. Тебе сейчас нельзя резко двигаться». «Что?» Корал повернулась на голос, и ее большие глаза распахнулись еще шире, хотя, казалось бы, куда сильнее-то. «Ты?» — удивлению девушки не было предела. «Какого? Что ты тут делаешь? И где, черт побери, мы находимся?» «Леди Игнис», — послышался голос Фины, — «я с радостью отвечу на все ваши вопросы, но, боюсь, сейчас для этого не самое подходящее время. Дэймон, Алекс, думаю, у нас проблемы». Конец фразы Фина произнесла таким тоном, что мне стало предельно ясно. Пауза кончилась, и впереди маячат очередные неприятности. И придумывать, как из них выпутываться, предстоит прямо сейчас и не минутой позже. «Проклятие! Почему же опять так не вовремя?»